Поскорее подружитесь в кухне нашей, делать с нами все старое заодно. Станет ваша жизнь отныне полной чашей, мир духовный вы откроете окно. Кухня Кришны в вашем доме, дорогие радиослушатели. Добрый день. У вас в гостях опять кухня Кришны. И ведет передачу Бхакта Володя и Ниргуна Девидаси. Сегодня мы с Володей приготовим очень сложное блюдо, так что вы приготовьтесь все внимательно записывать. Сложно – это хорошо. Да, Володя, знаешь, я вчера попробовала очень вкусные фаршированные помидоры, и оказывается, они очень просто делаются. Ага. Хотя блюдо сложное. Значит, вы попробовали. Но просто. Здесь просто очень много составляющих, но если делать внимательно, все получится очень хорошо. Нужно приготовить, единственное, что приготовить заранее, начинку. Вот давай, пожалуй, с нее и начнем. Хорошо. Я продиктую сначала рецепт начинки для различных фаршированных овощей. Что такое фаршированный овощ? Я думаю, наши радиослушатели знают. Это вот когда какой-то овощ разрезают, вытаскивают оттуда внутренности и начиняют вот какой-либо начинкой. И, конечно, жарят или запекают обычно такие овощи. Вот сегодня у нас будут фаршированные помидоры. Вот для нашего блюда фаршированные помидоры должны быть небольшие, не очень большие. Ну, вот примерно сантиметра 3-4 вот в диаметре. 3-4. Это значит, если когда ходить по рынку, то с линейкой. То есть, если 5, то уже не брать. Нет, просто обычно, когда ты приносишь все помидоры с рынка, выбрать только из них какие-то, какие поменьше подойдут. И вот эти помидоры фаршированные, они будут у нас жариться в масле. И блюдо называется очень интересно. Алутикия томатар сахит. Ой, какое-то название действительно сложное. Да. Как и сам рецепт. А что сложного? Алу ты знаешь, что такое? Алу... Томатар тоже, по-моему, знаешь. Нет, алу – это картошка. Да-да. Томатар – это, вот я помню, мы говорили, томатарка там что-то такое было, да? Ну, это томаты. А, томат, ну, конечно. И помидоры. Точно. Поэтому, в общем-то, не все так сложно, как кажется с первого раза. Итак, вот фаршированные помидоры, жареные в масле. Сначала запишем рецепт различных начинок. Вы выберете начинки, какие вам больше подходят. Вот у нас сегодня начинка из риса и сыра. Володя, ты должен, пока я диктую рецепт, быстро вот небольшое количество риса перебрать, помыть и поставить варить. Значит, подождите, перебрать, помыть и поставить. 3П. Перебрать, помыть и поставить варить. Да. Ты лучше не на буквах сосредотачивайся, а на чистоте, понимаешь, этого процесса, чтобы у тебя не попало никаких соринок в рис. Значит, еще бы не попало. Да. Хорошо. Соринок. Хорошо. Все, понял. Перебрать, помыть, поставить варить, и чтобы не попало никаких соринок. Да. И еще одновременно постарайся почистить картошку. Опять я постараюсь и почистить. Ну вот картошку. Хорошо. Картошку почисть, пожалуйста. А сколько картошек? Ну вот все, вот, которые я принесла, пожалуйста. Хорошо. Итак, начинки. Из риса и сыра. Нужно 100 грамм раскрошенного прессованного панира. Ну, панир, я думаю, все знают, что такое. Это индийский сыр или просто творог, который приготавливается особым образом. 100 грамм его нужно. Одна чашка отварного белого риса. Это 175 грамм. Нужно 3 столовые ложки топленого масла. Половина чашки, 75 грамм, слегка поджаренных и измельченных орехов. Желательно кишью. Если нет орехов кишью, можно использовать фундук, лесной орех. Ну и вообще, какой орех есть у вас в доме. Половина чайной ложки асафетиды. Одна чайная ложка соли. И две трети чашки, 150 миллилитров, сметаны. Вот такая начинка. Еще есть начинка овощная. Она тоже довольно простая. В нее входят 4 картофельные среднего размера, 1 маленький баклажан, также топленое или растительное масло для обжаривания во фритюре, 2 чайные ложки молотого кориандра, 1 четверть чайной ложки молотого красного кайенского перца, половина чайной ложки гарам масалы, 1 чайная ложка соли, 3 чайные ложки нарубленных листьев кориандра, 2 трети чашки, 150 миллилитров йогурта. Вот для начинки картофель обычно варится в мундире, затем чистится, разминается. Баклажаны, как правило, нарезаются кубиками, потом обжариваются во фритюре до золотисто-коричневого цвета, откидываются на дуршлаг, и затем вот эти овощи перемешиваются, добавляются различные травы, и вот что-то такое жидкое, связывающее йогурт или, может быть, сметана. Вот в данном случае у нас будет рис. Нужно будет нагреть ги в маленькой кастрюле на среднем огне. Раскрошить панир, положить его в кастрюлю и поджаривать, размешивать в течение примерно 1-2 минут. Вот, Володя, да. Вот маленькая кастрюлечка, давай, дай мне, пожалуйста, я займусь. Ты пока там картошку чистишь? Да, пожалуйста. Давай. Держите. Я сейчас нагрею ги и буду заниматься паниром. Вот панир, конечно, готовить нужно заранее. Вообще у хозяек должен быть в обиходе панир всегда. Особенно те, кто недавно перешли вот на вегетарианскую диету, на лактовегетарианскую диету и не отвыкли еще от мяса. Панир, конечно, незаменимый в таких случаях. Некоторым панир, поджаренный вот ломтиками, особенно в томате, он напоминает даже нежное куриное филе. Вообще вкусно. Вы знаете, я помню, когда я первый раз попробовал, я удивился. Это такими кубиками это вот панир был нарезан, и мне это так понравилось сразу. Это сыр, не сыр, что-то такое непонятное и очень вкусное. Да, но это домашний сыр. Вот кто пробовал сыр типа адыгейского, вот панир примерно вот такого же вкуса. Только мы не добавляем туда никаких сычуг, вот никакой сычуг и никаких животных добавок. Итак, вот сейчас я нагреваю ги в маленькой кастрюльке и раскрошу туда панир. Вот у нас рис еще не доварился, к сожалению. Но потом нужно будет туда примешать отварной рис. Вот когда пожарится уже наш панир, вот сейчас я его размешаю. Володя, да. Вот мне еще нужно будет орехи немножечко помолоть. Да. Дай мне, пожалуйста, вот кофемолочку. Хорошо. Потому что орехи лучше раздробленные. Да. Можно, конечно, ступочкой, но вот кофемолкой побыстрее будет. Сейчас, сейчас. Так, Нергун, держите. Угу. Вот включаю. Вот и достаточно. Здесь так орехи... быстро? Да, орехи не должны здесь превращаться в муку. Вот чуть-чуть раздробленные, чтобы чувствовалось, что это все-таки орехи. Ой, Нергун, я вспомнил, как вы раньше в мешочке все это делали. Это было так смешно, из подсчета кололи орехи. 108 раз. Да. Тоже знаю. Да, вот, к сожалению, мешочек совсем у меня продырявился, вот, пришлось его выкинуть. Но он служил очень долго служил тоже для Кришны этот мешочек. Дело в том, что вот как раз в миксере или в кофемолке орехи иногда очень сильно раздрабливаются, а нужно просто иногда просто чуть-чуть их измельчить. И для этого вот мешочек как раз из-под старый мешочек из-под чёток, это очень удобно. Я зашивала там дырки, и очень удобно в нем раскалывать орехи. Как правило, мешочки эти двойные, они не сразу изнашиваются. Да. Ну вот это вот я секретом еще раз поделюсь со слушателями. Вообще нужно сказать, что кришнаиты, они очень такие практичные, что даже вот старые мешочки с подсчёток, они по делу идут, не выбрасываются. Да, кришне должно служить буквально все. А потом, да, а вы знаете, вот техника вот служит кришне. Конечно. Слушай, вот кофемолка та же, да? Да, да, ведь как-то, потому что можно как-то отвергнуть технику. Но Шрила Прабхупада говорит, что даже кофемолка, ну, я так думаю, что он кофемолку тоже имел в виду, он имел в виду там компьютеры, так сказать, все те самолеты, даже ракеты. Все это может служить Кришне, даже кофемолка. Конечно, вся техника, но на самом деле это, в общем-то, энергия Кришны. Конечно. Это все энергия Кришны, это принадлежит ему, поэтому мы должны все это, все материальное направлять на служение Богу. И тогда эта энергия одухотворяется. Да, да, да. Да, Володя, да. Вот я думаю, пока мы... Философствовали, да? Да, философствовали, нашлись уже, сварился. Я вот сейчас добавлю этот рис в поджаренный, ну, он еще жарится, панир раскрошенный, размешаю еще раз и добавлю туда орехи. И вот из пряности добавляю я асафетиду, вот половина чайной ложечки, а также соль, чайную ложку. Снимаю кастрюлю с огня. Чуть-чуть, вот когда остынет, можно сразу даже добавить сметану. Сколько сметаны? И все как следует... Все как следует перемешать. А сколько сметаны? Вот ты знаешь, вот да. По рецепту у нас да. 150 грамм, но вот у нас поменьше немножечко. Так. Это ничего страшного, потому что панир, он тоже склеивает немножечко все это. Вот у нас полчашки. По рецепту 2/3 должно быть. Но вот у нас полчашки, ничего, нормально будет. Вот сейчас все перемешаем. У кого нет сметаны, можно обойтись даже без сметаны. Вот немножко... йогурта может заменить сметану. Кстати, хороший йогурт из хорошего жирного деревенского молока, он ничуть не хуже сметаны. Итак, вот начинка у нас готова. Ну, теперь мы должны вернуться к нашему блюду, которое, еще раз напоминаю, называется алутики, это матар сахит. Фаршированные помидоры. У нас фаршированные помидоры. Знаете, вы как говорите это название, мне почему-то смешно. Я не знаю, почему. На тебе, по-моему, часто бывает смешно. Нет, это название такое смешное. Вот ты смеешься, а картошку ты поставил варить? Конечно. Вот, молодец. Я даже не заметила, как ты это сделал. Очень хорошо. Вот после того, как сваришь картофель, он у тебя, кстати, скоро сварится или нет? Посмотри ножиком. Картофель ты скоро сваришься? Говоришь, что скоро. Говоришь, что скоро, да? Да. Ну вот нужно будет потом его выложить в миску, и чтобы он подсох достаточно. Угу. Вот. А сейчас я продиктую рецепт нашего блюда фаршированных помидор. Приготовьтесь, пожалуйста, записывать. Я буду диктовать достаточно медленно. Итак, нужно будет картофеля 900 грамм, вымытого и очищенного. 900 грамм. И не граммом больше. Нутовая мука. Или мука из обычного гороха. Вы тоже, кстати, можете использовать кофемолку. Нутовой муки нужно 2 1/4 чашки. Или 225 грамм. Повторяю, можете использовать обычный горох. Семена калинджи. 3 чайные ложки. Вот калинджи добавляется по желанию. Кстати, если у вас нет калинджи, можете заменить кориандром. Семенами кориандра. Было бы желание. Да. Соли. 2,5 чайные ложки. Также молотый красный перец, каенский перец, 3/4 чайной ложки. Вот с перцем, с этим надо быть очень осторожным. У тех, у кого какие-то противопоказания, есть язвенная болезнь желудка или воспалительные какие-то моменты с почками, то нужно ограничить вот этот перец до минимума буквально. Ну, что-нибудь на кончике ножа. Еще понадобится сливочное масло, 2 столовые ложки. Гарам масала. Это тоже смесь пряностей. Гарам масалы? Да, гарам масалы тоже нужно. Гарам или гора? Гарам. А, гарам. Гарам. А, гарам. Да, гарам. Я гарам масала, думаю, где же они возьмут-то? Да, мы часто применяем гарам масалу, уже готовую. 1,5 чайной ложки по рецепту. И вот основное – это 10 помидоров, средних или маленьких. Но очень красных. Но маленьких. Но твердых, но твердых и маленьких. Вот мы выбрали 10 твердых таких помидоров. Они должны быть достаточно твердые, чтобы все-таки шкурка была не тоненькая, как бумажка, а достаточно толстенькая. Толстые стеночки должны быть у фаршированных овощей. И еще по рецепту положена 1 чайная ложка сахара. Итак, мы отварили уже картофель. Да, да? Готово, готово. Я уже вот, выключила. Выложил. Сказал, очень хорошо, готов. Он подсох. Пусть он стоит, а мы пока займемся тестом. Делаем тесто из нотовой муки. Добавляем семена калинджи, 1 чайную ложечку, и половину чайной ложечки кайенского перца. Также воду. Вот водички нальем в таком количестве, чтобы получилось однородное жидкое тесто, как для блинов. И вот это вот все сейчас размешаем. И также отложим. Вот размешай, Володя, и отложи тоже в сторону. Угу. Хорошо. Угу. Итак, вот у нас в стороне тесто, в стороне у нас начинка. Мы с вами с нее начали. И теперь берем картофель. Значит, картофель это у нас будет тоже начинка, но такая своеобразная. Добавим картофелю масло, 3/4 чайной ложечки. Но сначала нам нужно, вот возьми такую толкушку специальную для да. картофеля. Угу. Давай потолчем сначала. То есть, типа вот как пюре, да? Да. Угу. Есть вот она. Ага. Всё. Нужно будет добавить масло, соль. Соли 3/4 чайной ложечки. И добавляем также красный перец. Вот буквально на кончике ножа. 1/4 чайной ложечки. Так. И еще 1 чайную ложку гарам масалы. Это вот смесь пряностей. И как следует разминаем картофель. Чтобы получилось вот однородное пюре, да. Вот, Володя, разминай. Я сейчас вытащу помидоры, которые приготовила. Так. Нужно будет их помыть. Так, сейчас, секундочку. Срезать верхушку с каждого помидора. И нужно будет выскоблить мякоть. Но вы подбираете такие помидоры, чтобы, выскабливая мякоть, все-таки они у вас достаточно толстыми оставались. Стеночки у помидор должны быть жесткими и достаточно толстыми. Вот мякоть мы вытащили, и мы должны будем посыпать внутри, по стеночкам вот этого помидора, смесью, которую я сейчас сделаю. Интерьер помидора. Да, внутри помидора вот смесью из соли, гарам масала, сахара. Вот сейчас вот это все перемешаю. Значит, 3/4 чайной ложки соли, 1/2 чайной ложки гарам масалы и 1 чайная ложка сахара. Я еще раз повторю, что в картофель у нас идет соли 3/4 чайной ложки, четвертушка ложки красного перца и 1 чайная ложка гарам масалы. Внутри помидора у нас будет смесь из соли 3 четверти чайной ложки, половины чайной ложки гарам масалы и 1 чайная ложка сахара. Вот, Володя, ты еще не все помидоры выскоблил. Вот давай сейчас все это посыпем. Это очень хорошо. Так. Ну ничего. Но я в это время вот эту картофельную нашу массу разделяю на 10 равных частей. Сколько помидор, столько у вас вот должно быть частей картофеля. Мы каждый помидор будем заворачивать в картофель. У нас не только помидор, фаршированный помидор, да. Да, у нас не только фаршированный помидор, фаршированный внутри начинка, у нас еще будет он обернут в картофель. А как это? Вот сейчас покажу тебе. Вот. Ты со всеми помидорами уже справился? Вот последний доскребаю. Вот очень хорошо. Вот я ладонями, смазанными маслом, вот сейчас расплющу одну часть, картофельную часть, в круглую лепешечку. И вот помещаю вот этот вот помидор на ладошку, на эту круглую лепешечку. Можно заранее положить туда фарш, вот который у нас отдельно был отложен из риса и панира, вот ложечкой туда аккуратненько. А можно прямо на ладошке это все уже начинять. Значит, картофельную лепешечку, на нее кладу помидорчик, начиняю сразу, вот, и переворачиваю помидор вверх дном, в центр картофельной лепешки. Вот помещаю вверх дном, и теперь уже заворачиваю края лепешки кверху. Да, Володь, ты сразу начини вот эти все помидорчики, начини сразу. Да, хорошо. Потому что удобнее все-таки уже начиненный класть помидорчик. Угу, хорошо. Вот. Я сейчас аккуратненько буду вот катать эти шарики, потому что они неровные в начале, когда мы оборачиваем. Еще раз напоминаю, смажьте руки маслом, иначе у вас будет картофель прилипать к рукам, и ничего не получится. Вот загибаем края лепешки кверху. Угу. Вот пока помидор не окажется совершенно закрытым. И сейчас вот катаю, получившийся шар такой у меня получился. Довольно крупный получился шар. Вот сантиметров 6 величиной, может быть, даже побольше. Поэтому вот я и говорю, что нужно помидоры маленькие. Да. Представляешь, ну, да, если чтобы... бы вот ты вон тот помидор взял, да, сейчас да, у да, нас да. бы этот шар в кастрюле не поместился. Вот. Вот то же самое нужно будет сделать с остальными помидорами. Знаете, здесь действует закон классика марксизма-ленинизма. Лучше меньше, да лучше. Конечно. Но у нас и большой тоже бы получился хороший, но вот он просто не влез в нашу кастрюлю. Итак, вот еще раз напоминаю, маленькие помидоры мы фаршируем начинкой, которую заранее приготовили. Затем оборачиваем вот в картофель тоже, начиненный пряностями, и все вот это вот заворачиваем. Да. Готово. Вот. И сейчас мы вернемся к тесту. Взбейте тесто. Еще разочек взбейте. Ага. И вот нужно будет полить им каждый помидор. Как интересно. Угу. Полить каждый помидор, который уже покрылся картофелем. Вот сейчас давай ставь ги разогревать. Да, сейчас. Мы для жарки применяем всегда ги. Это очищенное коровье масло. Ги, как мы уже повторяли, замечательный продукт. Его еще называют жидким золотом. Он очень экономичен и достаточно безвреден. Вот сейчас мы разогреем масло и будем погружать вот эти вот наши такие большие шары. Вот полили помидор. Ты знаешь, у нас все сразу, конечно, они не влезут. Давай вот сначала по 2, по 3 Кастрюля масло, у нас, да? Достаточно, да, большая. Для жарки мы берем кастрюлю обычно сферическую. Кархай. Да, кархай. Угу. Вот молодец, ты помнишь, как уже называется наша кастрюля. Но у кого нет кархая настоящего, то можно просто кастрюлю такую, или сковороду с высокими бортами, или кастрюлю, в которой можно жарить, с толстым дном достаточно. Вот. Вот у нас уже масло, по-моему, нагрелось. По-моему, я тебя учила весь несколько раз, да, проверять, достаточно ли нагрелось масло. Да. Ты помнишь, Володь? Да, палец просто суешь, если не обожжешься, то не нагреешь. Что за этим пальцем? Нужно просто кинуть туда маленький кусочек теста. Если он всплывет, значит, все в порядке, можно погружать. Если не всплывет, значит, туда ему и дорога. Да. Вот давай вот эти вот два помидора погружать. Очень хорошо. В общем, помидор можно кидать. Да, но это уже у нас не помидоры. Ну, в смысле, это вот это, да, вот это вот. Вот шар. Ой, второй. Угу. Ой, как. Если тесто достаточно жидкое, очень жидкое, можно добавить немножечко муки. Вот мне кажется, не мешало бы нам вот добавить. Прям как муки. Сверху или в тесто, не понял? Нет, не сверху этого шара муку, не ну, надо. Да. А в тесто чуть-чуть муку, потому что уж очень течет. Угу. Вот. Угу. Да, ну хорошо сейчас. Ну вот очень хорошо. Давай так жарить один за другим наши помидоры. Замечательные помидоры. Это же даже не помидоры, а что-то такое вот. Да, про помидоры мы уже забыли. Да. Они внутри. Они внутри. Так, пока. И нужно обязательно помешивать, часто переворачивая, пока они не станут золотисто-коричневыми. Вообще, как интересно. Угу. Интересное блюдо, мне нравится. Вот кажется, что оно сложное, но на самом деле все очень просто. И главное, что когда вы сделаете вот такое замечательное блюдо, то результат будет великолепным. На лицо. То есть вы, когда вы потом предложите Кришне и потом скушаете, результат будет на лицо. На лице. На лице вашей улыбки. В желудке, да. Очень хорошо получается. Володя, давай еще погружай. Вот теперь другую партию. Партия у нас одна. Володя, приготовь, пожалуйста, дуршлаг. Так. Мы будем перекладывать, чтобы наше масло стекало. Угу. Вот он, дуршлачок. Угу. Вот каждый вот этот вот большой шар мы берем ложкой такой, или можно маленький такой сачок, маленький дуршлачок другой. Будем сачковать. Володя, сачковать я тебе здесь не дам. Ну а как же, мы же сачок берем. Вот ты, пожалуйста, пока я жарю, ты убери, пожалуйста, в кухне. И вот эти вот очистки все выброси. В кухне всегда должна соблюдаться чистота. В кухне Кришны это особое место. Здесь должна царить атмосфера любви и радости. Вообще готовить надо в гуне благости. А радость, конечно, и грязь – это несовместимые вещи. Конечно, если ты приходишь на кухню, и кругом валяется неубранная там грязная посуда. Часто бывает, что вот у многих в раковине накапливается там днями. Днями немытая там посуда и прочее. И на кухне грязь, то, естественно, в этой кухне не только там готовить что-то. И вообще даже находиться просто неприятно. Ум загрязняется, и поэтому, конечно, настроение уже будет у тебя в тамагуне, в гуне невежества. Вот. И поэтому, конечно, начинаем мы всегда готовить. Начинаем с того, что кухню мы прибираем очень тщательно. Мы моем полы. Если есть какая-то оставшаяся там грязная посуда, конечно, все это вымывается очень тщательно, ведь мы готовим для Кришны. И при этом должна соблюдаться особая чистота и особая атмосфера. Мы моемся сами и одеваем чистую одежду. Вот даже на голову одеваем всегда какой-то головной убор, чтобы волосы не попали в пищу. Но только в противогаз не одевайте. Слушатели подумают, что надо вообще так, это, знаете, как хирург с маской там. Да, насчет противогаза, между прочим, некоторые повара вот на кухнях в Индии и вот в Исконе, они иногда даже делают такие затычки, но чтобы не нюхать. Что это вы? Вот, да, это особые такие случаи, особо аскетичные повара, которые боятся, в общем-то, ну, осквернить своим дыханием эту пищу. А как же они? Ну, потому что... Ну, потому что... А, ну, через рот, видимо, там запах не так очищается, да? Дышат через рот при этом. Не, ну, просто йоги, они могут, может быть, и не дышать какое-то время. Нет, ну, здесь, конечно, такой аскетизм не нужен, очень жесткий. Но стараться вообще не нюхать пищу и не пробовать. Главное, что мы не должны ее пробовать. И еще раз напоминаю, должна быть благостная атмосфера. И потому что настроение, все, которое вас сопровождает во время приготовления, оно передается в пищу. Те слушатели, которые только присоединились к нам только что, они, видимо, еще не слышали наших с тобой бесед на эту тему, что все настроение, которое окружает пищу и во время приготовления, оно все передастся в это блюдо. И поскольку мы готовим всегда для себя, для близких родственников или для друзей, то наше настроение, оно все передастся в эту пищу, и это очень влияет. Да, очень, но в первую очередь мы готовим же ведь для Кришны. В первую очередь. Мы готовим для Кришны, да, мы готовим для Кришны на нашей кухне. Я говорю про слушателей, которые только что к нам присоединились. Я почему это сказал? Потому что, когда, скажем, даже те слушатели, которые только что присоединились, они могут понять, что когда человек готовит для Бога, то и это настроение, оно и передается. То есть уже будет, так сказать, вот там. Должно благость... быть особое старание при этом. Да, да. Да. Особое старание, как для самого-самого лучшего друга, как для самого высшего существа. Нет, а просто даже, вы знаете, вот даже, скажем, вот если человек не будет думать, вот это высшее существо, или, как мне кажется, не знаю, может, это, как говорится, спекуляция моя, но когда человек вот готовит, и он в это время думает просто о Боге, вот о том, кто все это создал. Вы знаете, это колоссально. Это очень хорошо, это просто, конечно, медитация на Бога должна быть. Просто само по себе то, что сознание вдруг человека обратилось на высшее. Обычно сейчас бытовуха у всех. Да, и все, это страшное дело. Все погрязли в этой бытовухе. И вдруг даже в этом бытовом, так сказать, вот мире, вдруг человек думает о Боге. Это уже хорошо. Но вот еще лучше, когда, думая о Боге, представляет себе какую-то конкретную личность. Ведь, понимаешь, вот к чему-то неопределенному, да. Там, Ниргуне, да? Определенное. Там, понимаешь, вот трудно проявить любовь. Понимаешь, там нужно... Не понимаю, Ниргуна. Я к вам испытываю любовь. Вот понимаешь, вот нужно представлять себе конкретную личность. Тогда уже появится любовь и старание. Поэтому, конечно, вот любовь и старание – это очень важный момент вот приготовления пищи. Да, пожалуй, и старание, это, да, старание – это как раз вот и является составляющей любви. Да, понимаешь, да. Что мы, стараясь, мы проявляем вот эту вот самую любовь, по крайней мере, учимся. Учимся есть, любить, ну, любить есть, Бога, нет, воспитываем в себе вот это вот чувство не, любви. Никуда. Если бы мы не любили, старались бы мы. Нет, дело в том, что, понимаешь, когда ты все время вот в этом процессе, да. Вот, все время стараешься, вот, то ты как бы входишь в роль. Но это все, это как заколдованный круг, да. Любовь уже рождается. Это как раз, рождается, да. Это, нет, но это все вместе, понимаете? Вот, и еще важна атмосфера. Атмосфера. Ну, конечно, понимаешь? Но я помню, например, когда я стал практиковать духовную жизнь, я стал читать мантру, я стал испытывать определенные прекрасные ощущения, в которые я влюбился откровенно. Ну, это и все, собственно, кто практикует Харе Кришна. Поэтому, когда уже я стал готовить уже более сознательно все это, подходить к этому, то я делал это с любовью, действительно. Это все. И чем больше я делал с любовью, тем больше я проникался этим, понимаете? Это все. Да, все, этот процесс взаимосвязан. Взаимосвязан, и главное идти по этому процессу, да, стараясь все делать так, как вот мы рекомендуем. И так должна быть атмосфера благости. Мы должны готовить в гуне благости. Ниргуна, а ведь не все знают, что такое гуна. Да, да, наверное. Наверное, те, кто к нам присоединился, не знают, что такое вообще слово гуна. Это модус, это качество природы. Ну, вообще, буквально, это Это веревка. Это веревка, которая нас связывает, которая нас опутывает вот с материальной природой. Это что, значит, мы должны готовить с веревкой благости? Мы должны, вообще-то, по большому счету, мы должны готовить вне гун. Понимаешь, мы должны готовить духовную атмосферу. Вот у нас нет веревок. Да, мы должны готовить в духовной атмосфере, не связанной с природой. Но поскольку мы, в общем-то, в материальном мире, то мы должны стремиться хотя бы к гуне благости. Это высшая из гун. Существует три гуны. Гуна благости, страсти и невежества. То есть сатва-гуна, гуна благости, раджа-гуна, гуна страсти. Да, раджас, страсть. И тамас. И тамас. И тамас – это гуна невежества. Тама – тьма, темнота. Вот в тамагуне лучше не готовить. Да, в тамагуне это грязная кухня. Это вообще люди предпочитают даже и не готовить особенно в тамагуне. Вот, а вот в раджасе люди готовят наспех, готовят такие вот блюда, очень острые, такие горячительные блюда. И вот часто в раджа-гуне люди едят мясо, и в тамагуне тоже. Но в гуне благости обычно вегетарианская пища, молоко, орехи, мед. И готовится все это, конечно, с любовью и в хорошей, чистой атмосфере. И с улыбкой. Да, и продукты, еще раз напоминаю, должны быть всегда свежими. Еще вот такой признак гуны благости – это знание. Знать, для чего вы готовите, кому вы готовите, и знать, что пища должна нам приносить удовлетворение и здоровье. А здоровье может принести только здоровая, чистая пища. Все, что в чистоте и в радости. И вот осталось самое основное. Мы приготовили пищу, и теперь нужно ее предложить Кришне. Это самый важный процесс, процесс одухотворения. Процесс одухотворения, он начался еще задолго, когда мы предназначили пищу для Кришны. И вот теперь мы ее предлагаем. Бери, Володя, колокольчик. Хорошо. Мы кладем вот наши эти красивые шары на поднос. Можем украсить вот листиками зелени, если у вас есть в доме, цветами. Мы кладем маленький листик туласи. Это специальное растение, которое символизирует преданность Кришне. Итак, вот мы наливаем воду, Володя. Сейчас, всегда должен на подносе стоять маленький стаканчик или маленькая чашечка с водой, с чистой, прозрачной, свежей водой. И предлагаем Кришне, традиционно читая Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна. Можете добавить Кришна, от себя, Кришна, дорогой Хари, мой Господь. Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Кришна, Кришна. Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Важно при этом, чтобы вы искренне хотели, чтобы Кришна принял вашу пищу. Искренность должна обязательно присутствовать во всем этом процессе. Ниргуна, ну вот, а пока Господь вкушает, хочется верить, давайте мы напомним радиослушателям в музыкальной форме то, что мы сегодня сказали в передаче. Это про гуны материальной природы? Конечно. А, про три гуны материальной природы. Конечно, добавим. Надо добавить три чашки... музыки. Да, да, да. Разная пища трех видов бывает. Каждый человек свое предпочитает. И действия все, и также еда в трех гунах находятся, а не всегда. Ты как бы отмечен особой породой. Гуны веревки, что держит природа. С благостью, невежеством или страстью привязаны веревками природной властью. В качестве каком природы находитесь, такое пищи обычно и вводитесь. Есть и обратная связь, как хотите. Вы есть то, что вы едите. We'll be right back.

Вот есть такая иллюстрация в одной из наших книг. Угу. Это, кажется, в науке самосознания. Так. Если мне память не изменяет. Вот там вот три гуны, да, изображают три очень привлекательные девушки. Помню. Такие привлекательные, как сама мать природа. Такие красивые. Угу. И вот каждый из них, сатва, раджас и тамас, угу, они вот держат эти веревки и вот возят людей этими веревками, как марионеток. Вот да, очень, да, да. Очень так, это вот как художник, как вот ты вообще. Пум. Как бы ты изобразил, интересно, гуны природы? Я, вы знаете, человек, который... а вы знаете, так у меня были... Я же карикатурист, художник бывший. Ну да, я знаю. И у меня была такая карикатура, я помню, значит, такое вот дерево растет, и рядом стоит человек внизу. Ну вот я так все равно так изобразил, и он как бы сам себя привязал веревкой, но эта веревка, то есть его руки как веревка, он сам как бы себя руками, такие руки длинные. Ну да, ну вот, да. То есть он привязал себя, то есть вот это вот есть привязка к материальному миру с помощью трех веревок. Ну конечно, здесь вот именно веревка-то принимается не в прямом смысле. Не в прямом смысле. Эта веревка может быть даже... такая тонкая, которую мы можем не заметить. Да. Вот, допустим, тоже в гуне, особенно в гуне благости, мы можем не заметить. Вот тоже, допустим, увлечение чрезмерно знанием каким-то в гуне благости. Вот обычно ученые привязаны вот к природе именно знанием, да? Конечно. Короче говоря, от гун надо быстрее отрываться даже вот от таких вроде бы привлекательных. И Кришна, я думаю, нам в этом поможет. И, кстати, он, наверное, уже вкусил просад. Ну, по времени, да, уже. Будем надеяться, да, что он принял, да, нашу пищу. Бери колокольчик и давай снимать. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Кришна. Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот теперь это уже просад, милость Кришны. Мы моем посуду за Кришной. И после того, как мы помыли уже... мы можем вкушать сами. Так, готово. Ну, как Ниргуна, такие прекрасные вещи. Да, давайте, я думаю, что нам надо взять быстро по шару, да, и попробовать отдать должное просаду. Горячий. Ой. Еще горячий не остыло. Ну, горячий, особенно внутри. Внутри горячий, да. Ой, слушай, как вкусно. Обалденно. Ой, такой. Получилось, здорово. Получилось. Я боялась, что не получится, потому что я первый раз готова. Классно, классно. Очень вкусно. Здорово. Ну, вот на этой вкусной ноте я предлагаю закончить нашу передачу и готовить следующую не менее вкусную. До новых встреч в эфире. Всего хорошего. Вели и подготовили передачу Ниргуна Девидаси и Бхакта Володя. Всего хорошего. Харе Кришна. Харе Кришна. Что в печали навсегда из сердца вышло, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Убегут заботы о здоровье, дети в доме не доставят вам беду. Поклонитесь только Матушки корови, все здоровье ваше в поле и в саду. Кухня Кришны в вашем.